Deck the Halls. Все началось с Амелы. То ли кто-то тайком добавил ее в форму запроса, то ли командование программы «Звездных врат» внезапно обзавелось чувством юмора, что вряд ли, хотя насчет О'Нила у Джона были сомнения. Но в итоге они получили с последней поставкой целый бушель. В коробке она не залежалась. Разнеслась по Атлантиде со скоростью простуды и непристойных сплетен. Да и симптомы были похожи. Наиболее частыми были повышение температуры и бесконечное хихиканье. Теперь ситуация регрессировала до дурацких подарков. «Я получил носок с нарисованным лицом!» Голос Родни звучал крайне сердито и глубоко оскорбленно. «Что, мать вашу, это может значить?» Элизабет явно пыталась не улыбнуться. Тейла вскинула бровь. Джон подался вперед. «Эй, у меня как раз носки заканчиваются!» Родни фыркнул, потом скатал носок и запустил им в Джона, но тот только усмехнулся. «Спасибо, Маккей!» «Вернемся к теме», — напомнила Элизабет. «Я ничего не имею против этих подарков, потому что пока все они были довольно безобидными. Но мне бы хотелось, чтобы вы за этим всем присматривали на всякий случай, если это обернется чем-то не столь забавным». «Ты думаешь, кто-то решит, что сейчас самое время сделать что-то плохое?» — спросила Тейла. Элизабет покачала головой. «Может, не специально, но я не хочу, чтобы чьи-нибудь раненые чувства породили озлобленность. Например, как со мной и этим носком», — влез Родни. «Родни, носок не зло», — протянул Джон, совершенно невосприимчивый к ответному хмурому взгляду Родни. «Но мог бы им быть», — заупрямился Родни. «Откуда мне знать, может, его даже не стирали?» «Учитывая окружающих, ты бы точно заметил, будь он грязным», — веско возразил Джон. «Просто присматривайте, ладно?» — напомнила Элизабет, отпуская их жестом. Родни вскочил. «Даже если он постиран, — сказал он, полной решимости продолжать спор, — это все еще носок». «С нарисованным лицом», — сказал Джон, выходя за ним из комнаты. «Что технически делает его куклой из носка». «Куклой из носка», — хмуро повторил Родни, будто это все объяснял. «Может, кто-то решил, что тебе не помешает немного радости в жизни?» «Прошу прощения», — начал Родни, остановившись перед входом в столовую. «Но в моей жизни достаточно радости. Я полон радости». «Как тот парень. Святой Ник», — сказал Ронан. Джон широко улыбнулся, отметив тонкость подначки. «Отлично». «Ха-ха, очень смешно», — сказал Родни, тяжело глядя на Ронана. Но тот отвернулся от него к линии раздачи, и Родни переключился обратно на Джона. «Ненавижу тебя за то, что ты рассказал ему этот гребаный стишок». «Да ладно, Маккей», — Джон похлопал его по плечу. «Для Ронана это очень смешно». Родни шумно втянул носом воздух. «Да, ладно, я...» «Эй, Маккей!» — прервала его Кэтман. «Так ты наконец-то отрастил яйца, а?» «Что?» Под его недоуменным взглядом она показала глазами выше, и Джон проследил направление до пучка амелы, безобидного букетика с зелеными листиками и белыми ягодами, висящим аккурат у них с Родни над головами. Джон перевел взгляд на Кэтман, скинул бровь, но та коротко улыбнулась и ушла, прежде чем он успел подобрать слова. Родни, с другой стороны, густо покраснел, будто пробежал пару миль под палящим солнцем, пробормотал что-то о том, что уже слишком поздно для приема пищи, и сбежал. «Ха!» — выдохнул Джон. В голове защелкали кусочки, складываясь в единое целое. Он снял амелу, задумчиво оглядел ее и сунул в карман. А потом, под понимающими взглядами Кэдмон, Ронана и Тейлы, наполнил два подноса едой. «Хорошего вечера!» – пожелал он им, кивнул и вышел, старательно не чувствуя смущения от их улыбок. Спустя быстрое перемещение транспортером и 6 футов коридора, он остановился перед дверью в комнату Родни. «Я занят!» – крикнул через дверь Родни. «Открой гребаную дверь, Маккей!» – крикнул в ответ Джон, и в проеме показалось хмурое лицо Родни. «Я принес ужин!» – поспешно сказал Джон, выставляя подносы вперед, пока тот не закрыл дверь у него перед носом. Родни ойкнул, внезапно позабыв, что собирался сказать. «Спасибо». Он отступил назад, и Джон счел это приглашение. «И еще я принес подарок», — сказал он, ставя поднос с едой на стол. «Не говори, это парный носок?» Джон усмехнулся и развернулся к нему. Взгляд Родни метался между ним, едой и дверью, и потемнел, когда Джон сунул руку в карман и вынул оттуда маленький зеленый комок. «Разве ты не должен был охранять мир и покой от всего зловещего?» — сипло спросил Родни. Джон, внимательно глядя на Амелу, взвесил ее в ладони и снова посмотрел на Родни. «В ней, Маккей, нет ничего зловещего». Лицо Родни на миг утратило всякое выражение, а потом снова вспыхнуло. «Что? В смысле что? Правда?» Его голос заметно дрогнул. «Ну?» Джон шагнул к нему ближе, уже гораздо более уверенный в том, что делает. «Ты дал мне носок?» «Даже игрушку из носка», — хвастливо уточнил Родни. «Что делает ее буквально бесценной?» — подхватил Джон. «В некотором роде». Родни, похоже, надоело ждать, потому что прежде чем Джон успел бы сделать последний шаг, он сам схватил его за рубашку и жадно притянул к себе, бормоча в самые губы. «Как же я хочу, господи, Джон, хочу, Джон, господи!» Джон повалился с ним на кровать, огладил по животу, лизнул в шею. «Только попробуй сказать какую-нибудь гадость», — внезапно сказал Родни, — «и я тебе жопу надеру». Джон фыркнул и забрался руками ему под рубашку, касаясь обнаженной кожи. «Твою я тоже очень люблю, помимо всего», — выдохнул он Родни в ключицу. Родни вцепился ему в волосы на затылке, оттянул от себя, заглядывая в глаза. Что бы он там ни увидел, его улыбка от этого стала просто ослепительной. «Извращенец». «Сам такой», — ответил Джон и вернулся к поцелуям.